Человек, нужный комиссару Лебелю, не проходит. После этого я счел необходимым обратиться с тем же запросом к заместителю комиссара, начальнику особого отделения. Он подписал служебную записку, отделил первые три экземпляра, копирку бросил в корзину для секретных бумаг, содержимое которых в конце дня собиралось и уничтожалось. Первый экземпляр он положил в конверт и адресовал комиссару. Второй надписал «в дело секретной документации» и убрал в стенной сейф. Третий сложил и сунул в карман. Затем взял блокнот и написал. Кому? Комиссару Клоду Лебелю, заместителю генерального директора Полис Жюдисер, Париж. От кого? Заместитель комиссара Энтони Моллинсон, отделение по борьбе с преступностью, Скотланд-Ярд, Лондон. Содержание. Проведенная по вашему запросу проверка архивных материалов не выявила нужного вам человека. Точка. Ваш запрос передан в особое отделение для дальнейшей проверки. Точка. Любая полезная информация будет передана вам без промедления. Точка. Моллинсон. Время отправления 12.08.63 года. Часы показывали половину первого. Моллинсон взял трубку и, когда телефонистка ответила, попросил соединить его с заместителем комиссара Никсоном, начальником особого отдела. «Алек? Добрый день. Тони Моллинсон. Можешь уделить мне минутку? Я бы с удовольствием, но не могу, худею. На ленч только сэндвич и ничего более». «Нет, я бы хотел переговорить с тобой до ленча». «Отлично, уже иду». В приемную он положил конверт, адресованный комиссару, на стол ЛП. «Я иду к Пиксону из ОО. Отнесите это комиссару, хорошо, Джон? Лично. И отправьте эту телеграмму по указанному адресу. Отпечатайте ее сами, как полагается». «Да, сэр». Моллинсон постоял у стола, пока детектив-инспектор читал телеграмму Лебелю. Когда он закончил, его брови поползли вверх. «Джон, сэр, пожалуйста, не распространяйтесь об этом». «Да, сэр, это очень важно». «Никому не скажу ни слова, сэр». Моллинсон коротко улыбнулся и вышел в коридор. ЛП вновь пробежал глазами телеграмму, вспомнил, с каким поручением посылали его в центральный архив, все понял и прошептал. «Черт побери!» Моллинсон провел у Диксона 20 минут и испортил тому предстоящий ленч. Передал ему последний экземпляр служебной записки комиссару. Уходя, уже взявшись за ручку двери, он повернулся к начальнику особого отделения. «Извини, Алек, но это действительно по твоему ведомству. Лично я думаю, что птиц такого полета в нашей стране нет. Так что, возможно, следует просто просмотреть архивы и отправить Лебелю телекс, что мы ничем не можем ему помочь. Откровенно говоря, положение у него незавидное». Заместитель комиссара Диксон, которому, среди прочего, приходилось следить за теми психами Британии, что могли додуматься до покушения на приезжего политика, не говоря уж о многочисленных озлобленных и эксцентричных иностранцах, поселившихся в метрополии, острее, чем другие, чувствовал ситуацию, в которой оказался Лебель. Защищать своих и чужих государственных деятелей от неуравновешенных фанатиков трудно. Но, по крайней мере, он мог надеяться, что любители не смогут взять верх над его закаленными в боях профессионалами. Еще сложнее, думал он, уберечь главу государства от покушения организации бывших военных. Но французским силам безопасности удалось раздавить ОАЭС. Как профессионал, Диксон восхищался их победой. Но наемный убийца — совсем другое дело. К К счастью, таких специалистов единицы.